и пусть даже детям их возраста объясняли преимущества и недостатки каждой из форм фехтования, вот только дети всегда ведут себя самоуверенно, считая себя лучше других, что и приводит их к неожиданным последствиям. «Начали!» – крикнул я, после чего Мира, переступая с ноги на ногу, аккуратно стала приближаться к дуку, и все еще недоумевала, почему ее противник держит меч совершенно неестественно для нее, ведь все в ее возрасте изучают только первую форму боя на световых мечах. Дук уже даже не шелохнулся с момента начала боя, ожидая свою противницу. Парень совершенно не считает себя лучше ее, я бы даже сказал, что он недооценивает свои возможности, но благо я постоянно пытаюсь избавиться от его неуверенности. К сожалению, слишком мало ко мне на дополнительные занятия ходит юнлингов, из-за чего ему ни с кем сравнить свои силы. Лориан не в счет, он слаб в фехтовании и специализируется на боевых искусствах, а близнецы слишком сильны, из-за чего парень чувствует слишком сильное давление на себя, пытаясь догнать своих старших братьев. Тем временем Мира сделала свой первый выпад в попытке поразить Дуку с первого удара. Клинок светового меча стремительно приближался к груди парня. Казалось, вот победа в руках девчонки. Но каким-то немыслимым образом в практически самый последний момент клинок девушки был отбит. Причем если смотреть со стороны, движения парня были настолько изящны, что несведущему в фехтовании человеку могло показаться, что данное движение из какой-то художественной гимнастики. Но это не так, его парирование было еще более эффективным, нежели в других стилях. Сила, содержащаяся в ударах из макоши, ничуть не меньше, чем у любой другой формы. Все же стоит отдать должное девчонке. Та не растерялась и быстро отошла от неудачи. Следующий удар был нацелен на руку Дуку, ведь основные удары Шичо и созданы для того, чтобы лишить противника оружия, но это уже высшее мастерство стиля, а так потеря руки практически во всех случаях заканчивается проигрышем раненого. Однако, как я и сказал ранее, макоши создана в противовес Шичо, поэтому для Дуку не составило труда отбить и следующий удар. Мира же все никак не сдавалась, она стала осыпать парня ударами со всех сторон, но ни один из них не достиг цели, в то время как Дуку с легкостью либо парировал, либо блокировал удары противника. Из-за этого девчонка начала злиться. Ничего удивительного, долгое время считать себя непобедимой среди сверстников, она резко натолкнулась на стену в виде обычного парня, еще и человека, представители которых не самые сильные в физическом плане, по сравнению с теми же часами. После череды ударов на лице девочки уже не было прежней надменности и превосходства. Все, что можно было прочитать, это растерянность. Парень решил заканчивать. Одним выверенным движением он парировал ее очередной удар, а затем, филигранно крутанувшись вокруг своей оси, обозначил удар в грудь Миры в район сердца. «Молодец, Дуку, превосходные движения. С каждым днем ты становишься все лучше». От моей похвалы мальчишка заулыбался и поклонился сначала Мире, а затем и в мою сторону. Не думайте, поклон был лишь обозначен, спины он не гнул, лишь небольшой наклон головы, ничего больше. «Мира, твои движения хороши». Девочка чуть улыбнулась, хотя по ее виду было понятно, что она явно была недовольна произошедшим, но ее можно понять, все же та проиграла не самому лучшему юнлингу. «Но ты действуешь слишком предсказуемо, все твои движения исключительно по учебнику, даже очередность связок ударов будто срисована со страниц книги. Фехтование – это не только отточенность действий, тебе нужно больше импровизировать во время сражения, слишком ты зациклена на правильности исполнения удара, что, конечно же, с одной стороны, правильно, но если брать реальный бой, то тебе просто не дадут столько времени на исполнение удара. Все стойки, удары, блоки и парирование отрабатываются на тренировке, во время же боя положись на память тела, если ты не пренебрегала тренировками, тело само поставит твою ногу в правильное положение, рука сама будет знать, как правильно держать клинок и на какой высоте. Став наставником, ты стал более сдержанным в высказываниях. Повернувшись, я увидел стоящего Тёру. Тот, облокотившись о стенку, уже давно стоял и наблюдал за спаррингом, правда, я не подал вида, что заметил его. «По-моему, я всегда был сдержанным, разве нет?» – спросил я своего друга, недоумевая, о чем он вообще. «Ну да, ты же нас натурально избивал, если мы не понимали с первого раза то, что ты пытался до нас донести. КХМ, подумаешь, пару раз огрел Касса и Римуса тренировочным световым мечом по заднице». Учитывая, что эти два оболтуса вечно задирали друг друга, Это пошло им на пользу. Не понимаю, о чем ты? Поспешил я взять за руку друга, после чего потянул его на выход, бросив напоследок пару фраз ученикам и назначив рост старшим в мое отсутствие. Уже за пределами тренировочного зала я посмотрел на Тёру условно на предателя. Ты чего мой идеальный образ портишь перед учениками? Годы работы по идеализированию себя как наставника за игерианцем под хвост. У них же нет хвостов. Недоуменно скосился на меня Сайнуби, как и моего идеального образа в глазах учеников. Предатель, да ладно тебе, учитывая эффективность твоих тренировок, сомневаюсь, что ученики после нескольких слов незнакомца изменят мнение насчет тебя. Ну здесь, я надеюсь, он прав. Не зря же я работаю над своим авторитетом как наставник. В следующем году Рос и Амос будут участвовать в соревнованиях по фехтованию, и я надеюсь, что они, как мои подопечные, займут первые места, тем самым еще немного прославив мое имя как отличного наставника и мастера меча. Ладно, забудь. Ты чего так быстро? Я думал, что у тебя займет много времени на изъятие информации из архива. Улики пропали, скривившись, ответил Тёра, на что я лишь вздернул бровь и уставился на Тёра, ожидая продолжения его рассказа. Кто-то из полиции явно замешан в махинациях с работорговлей, и когда храм джедаев предъявил официальный орден на изъятие улик, они тут же исчезли из архива. Причем кто изъял материалы, непонятно, камеры были отключены, будто операцию готовили задолго до нашего вмешательства в дело. Ту-ту-ту, мда, и что же делать? Спросил я лучшего криминалиста Карусанта. Тот с ловкостью иллюзиониста показал карту памяти от датапада, зажатую между пальцев. Еще в прошлый раз я смог изъять видео, где тогда еще скрывающий лицо наставник Касса заключал сделку с некой Годзирион. Меня же от этого имени будто молнией ударило. И не потому, что я знал это имя еще с прошлой жизни. Здесь оно также на слуху. Та самая Годзирион, сомневаюсь. Не думаешь же ты, что кто-то из верхушки сестер ночи явится на Корусант самолично? Скорее всего, кто-то, использующий ее имя, но это уже явное доказательство того, что кто-то с Датамира также причастен к работорговле Корусанта. Мда, я-то думал, что парочка котов просто заигралась, найдя запрещенные знания на Голокроне ситхов, а здесь явно что-то большее. Глава 53. Но мне все равно кажется, что что-то здесь нечисто. Возможно, кто-то решил подставить датамирских ведьм. Сомневаюсь, что имя Годзирион было произнесено по чистой случайности. Согласен, я подумал о том же, но слетать на Датамир все же стоит. Собственно, я и сам не против. Сейчас у Ордена и клана Поющие Горы неплохие отношения. Думаю, они будут не против пообщаться с нами. Собственно, я уже все организовал, разрешение на полет нам выдали, ну и сопровождающую нам тоже дали. Сопровождающую? Спросил я удивленно. Ага, думаю, лучше всего лететь на Датамир в сопровождении женщины, какие бы ни были хорошие у нас с ними отношения, ответил Тёра, при этом ухмыльнувшись. Я же только сейчас вспомнил, что датамирки могут пленить любого мужчину, сделав из него обычного быка-осеменителя или просто бесплатную рабочую силу. В ангаре нас уже ожидал подготовленный звездолет, корвет класса «Защитник». Пусть эти звездолеты были уже давно устаревшими, но джедаи постоянно их модернизируют, обновляя двигатели и оборудование. А учитывая, что при этом используется сила, эффективность этих пташек по сей день является недосягаемой для обычных республиканских звездолетов. К сожалению, таких кораблей осталось слишком мало. Для себя же я решил, что, когда полностью освою джуя и получу титул мастера, запрошу у ордена дополнительные средства на создание своего собственного звездолета. Да, такие привилегии тоже есть, но, к сожалению, слишком на многое мне тоже не придется рассчитывать. Но не беда, если что, кредиты я еще сумею заработать, благо идей у меня полно, было бы время на их реализацию. Кстати, одной из них является модернизация звездолетов. Джедаи-механики иногда берутся за такие заказы от гражданских или военных за неплохое вознаграждение. Но работа эта явно не по мне. Когда я буду конструировать свой звездолет, я в любом случае буду просить помощи кого-то из пилотов-механиков с опытом, иначе мне самому придется учиться не меньше пары десятков лет, чтобы создать что-либо достойное. Это только в сказках попаданцы знают и могут все, за что бы ни брались, в реальности же так не работает. Если ты хочешь быть в чем-то лучшим, нужно концентрироваться на чем-то, а не распылять свои силы на освоение всего и вся. У меня в приоритете фехтование и боевая составляющая силы. Все остальное я изучаю поверхностно, дабы не быть уж совсем профаном. Возможно, Когда-нибудь я найду время и уделю больше сил на кораблестроение и дроидостроение. Моя модификация бластера не в счет, много ума не нужно, чтобы модернизировать бластер под себя. На изучение конструкции моей модели у меня ушла неделя, а затем, найдя в Галаните нужную мне информацию по модернизации бластеров, я с помощью силы проделал всевозможные манипуляции с конструкцией. При этом мне даже не понадобились специализированные высокоточные станки, как если бы я был обычным человеком. «А с кем хоть летим?» Решил я уточнить у Тёра, но ответил голос позади меня: «Со мной». Повернувшись назад, я увидел сереброволосую девушку в обычных коричневых одеяниях джедая. При ходьбе ее накидка, скрывающая меч, слегка распахивалась, обнажая при этом черную рукоять с замысловатой резьбой. Выражение лица было слишком серьезным. Девушка, а судя по виду, она явно была примерно моей ровесницей, лишь слегка кивнула, поприветствовав меня, а затем посмотрела на Тёру и сказала: «Поспешим, полет предстоит долгий». Я Алл, рыцарь-джедай. Попытался я проявить толику дружелюбия, но джедайка не ответила, пройдя мимо меня в кабину управления. За ней, кстати, не спеша пиликая на своем двоичном языке, ехал дроид серии R2 в серой раскраске. «Не утруждай себя, это Ан-Якура, она немного своеобразная женщина», сказал мне полушепотом Тёра. «Ну вот еще одно имя из прошлой жизни, о ней я, кстати, мало что знаю. Интересно, почему я за время обучения ни разу не видел ее, учитывая ее необычную внешность как для человека, в особенности серебряные волосы. Скорее всего, Ан-Я лет на 5 старше меня, поэтому я и не замечал ее на занятиях». Загрузив необходимые для полета вещи, мы быстро взлетели с планеты. В отличие от гражданского транспорта, когда нужно ждать разрешения на вылет, диспетчер практически сразу проложил нам маршрут, и мы беспрепятственно покинули Корусант. Вот я снова в космосе. Тёра сидел на кресле помощника капитана. В этом деле он куда лучше меня. Капитаном же была Ан-Я, так как звездолет закреплен за ней, и на нем она путешествует по галактике, выполняя миссии Ордена. Мне же, чтобы полюбоваться видами Корусанта с орбиты, а также близлежащими к нему космическими объектами, пришлось стоять позади, согнув голову. Упасть я не боялся, сила мне в помощь. Собственно, кабина защитника и не предназначалась для нахождения здесь более чем двух пилотов. Даже каюты здесь были оборудованы самым минимальным. Собственно, чего еще ожидать от джедаев? «Кто-нибудь в курсе, сколько нам лететь до Датамира?» — спросил я Тёра и Ан-Ю. «Без понятия, мой дальний полет – это система Корусант», — ответил мне Тёра, а на мой вопросительный взгляд дополнил: «Ловил беглого преступника, тот угнал истребитель прямо из ангара полиции. Насколько же паршивая система безопасности у полиции Корусанта?» Повернув голову к Ан-Ю, я наконец снова услышал ее голос. «Полторы недели», — скупо ответила девушка. «Мда, чувствую, это будут самые скучные полторы недели за всю мою жизнь». Когда мы вышли в гиперпространство, Ан-Я оставила управление на дроида Тёра, сказав, что сменит его через 12 часов. Я, собственно, также поболтав с другом о его опыте работы в криминалистическом отделе, отправился в свою каюту. Предварительно перекусив, я приступил к медитации. Все равно заниматься боевыми тренировками в данных условиях невозможно, поэтому остаются только внутренние тренировки, а также некоторые тренировки техник силы. Полторы недели я занимался телекинезом, а также улучшал владение альтуссапор. Я решил, что мне нужно больше развивать внимание, сосредоточенное на силе. И несмотря на увеличившееся количество мидихлориан, контроль силы благодаря этой технике я быстро вернул и даже немного улучшил. Правда, дальнейшее улучшение контроля станет куда сложнее. Такое чувство, что 80% это некий барьер, после которого каждое увеличение контроля будет означать качественное улучшение возможностей джедая. Кстати, увеличение продолжительности жизни перестало подниматься с увеличением количества мидихлориан. Скорее всего, чтобы ее увеличить, этих мелких паразитов уже недостаточно, нужно углубляться в изучение самой силы, а также тела как такового. Алстис, человек, 40%, арканианец, 30%, сыфи, 20%, нурианец, 5%, киссурианин, 3%, архитектор, 2%. Примерная продолжительность жизни – 755 лет. Количество мидихлориан – 18485. Техники силы – телекинез, толчок силы, удар силы, отклонение силы, захват силы, барьер силы, сжатие, тутаминис, Курата Сальва, Альтус Сапар, боевое предвидение, боевая медитация, силовая ковка, мехудеру, альчика, исцеление силы, контроль дыхания, круциторн, скорость силы, зрение силы, уязвимая точка, вспышка силы, свет силы, контроль силы, 80%. Освоенные формы боя на световых мечах, шичо, мастер 79%, шиин джемсо, мастер 35%, ниман, мастер 23%, атару, мастер 6%, сарису, мастер 12%, макаши, мастер 10%, джуя, 27%. Скрытое задание выполнено. Квест рабы, часть 2. Кандалы республики. Уничтожьте крупную организацию рабовладельцев. Награда, увеличение мидихлориан на 500 единиц. Здравствуйте, уважаемые читатели. Начал писать новую книгу в жанре космическая фантастика с элементами магии, боевых искусств и своеобразной системы. Буду рад адекватной оценке, строго не судите. С уважением, автор. https://outhard.org/430575. Глава 54. Перед выходом из гиперпространства Анья собрала нас на капитанском мостике. Предупреждаю сразу, датамирские ведьмы, высокомерные одаренные, исключительно женского пола, разговаривать начну я, вы мои сопровождающие, можно сказать слуги. Так я смогу завоевать благосклонность как сильная одаренная. Что правда, то правда, датамирки не считают мужчин сильным полом. Все датамирцы, вероятно, вследствие генетического родства с Аллией, джедаем-изгнанницей, от которой произошли их предки, датамирские ведьмы, были чувствительны к силе. В связи с этим многие аспекты их культуры и повседневной жизни были глубоко связаны с использованием силы. В их обществе также было распространено поклонение сущностям силы, клыкастому богу и крылатой богине. Так как датамирские ведьмы, от скрещивания которых с забраками произошли датамирцы, были в большинстве своем сестрами ночи, их потомки во многом переняли их культуру и традиции. Их общество было строго матриархальным. В нем главенствовали женщины, в то время как мужчины, также презрительно называемые самцами, рассматривались исключительно как партнеры для размножения, как рабы и жертвы для темных ритуалов. И да, храм знает о том, что существуют датамирки, использующие темную сторону силы. Но совет решил закрыть глаза и не вмешиваться во внутренние конфликты датамира. Во-первых, планета является отсталой, жители которой не способны даже выйти в открытый космос, не говоря уже о межсистемных полетах. А во-вторых, джедаи не являются карателями или головорезами, которые при виде темных адептов хватаются за свои хваленые световые мечи и идут творить добро во всех уголках галактики. Да, мы противники темной стороны силы, но первейшими нашими врагами являются ситхи, а также адепты, впавшие в безумие. Ситхи в первую очередь за то, что их идеология противоречит джедайским догмам. А джедаи, впавшие в безумие и не контролирующие силу, ничем не отличаются от диких зверей. Даже ситхи, используя темную сторону, прежде всего учатся контролировать ее, в противном случае все ситхи были бы обычными тупоголовыми баранами, которые стремились бы уничтожить все и вся. Но вернемся к датамиркам, к спору света и тьмы вернемся позже. Насколько мне известно, гранд-магистр заключил дружественное соглашение с главой клана Поющей Горы. Уж они-то должны знать, насколько сильны джедаи-мужчины. Они знают. И именно поэтому, если не будете молчать, а проявите себя как равных им, они захотят указать вам на ваше место, банально вызвав на дуэль. А об этом я не в курсе. Видимо, Анье уже доводилось сталкиваться с ведьмами. Тогда полагаемся на тебя, сестра. Думаю, не стоит идти на конфликт с разумными, чья идеология не противоречит нашей. Мы с Аллом проявим благоразумие в данной ситуации и молча постоим в сторонке. Тера, как ответственный за данное задание, возложил на Анью все полномочия в переговорах с кланом Поющей Горы. Хорошо, и еще будьте сдержанными. Несмотря на то, что клан Поющей Горы использует светлую сторону силы, они все равно используют мужчин лишь по одному назначению, но это касается по большей части тебя, рыцарь-наставник Аллу. Твоя внешность для них будет словно фонарь в ночи для мотыльков. Не поддавайся на их провокации. От слов Анны мне стало не по себе. Надеюсь, все же она преувеличивает. Как-то не хочется остаться пленником на планете с женщинами-доминантами. Я больше за равноправие, хотя все равно считаю, что мужик в семье должен быть сильнее женщины, как физически, так и с более сильным характером. Когда один партнер полагается на другого в различных жизненных ситуациях, возникновение конфликта в семье сводится к минимуму. В то же время при полном равноправии, вероятность возникновения конфликта увеличивается из-за различия в точках зрения на ситуацию. Выход из гиперпространства прошел спокойно. Датамир, планета в секторе Квилии внешнего кольца, являлся родным миром ранкоров. Размеры планеты немногим уступали размерам Корусанта. Гравитация была чуть ниже стандартной, планетарный день стандартный, а планетарный год насчитывал 491 день. Датамир также имел 4 луны. По человеческим стандартам, Датамир считался красивой планетой с переменчивым ландшафтом, включавшим в себя озера, густые леса, заснеженные горные пики, бушующие реки, широкие саванны, ледниковые покровы и долины. Ранкоры же были массивными существами, достигавшими ростом 5-10, а иногда и почти 20 метров. Обычно они передвигались, сгорбившись, на двух толстых ногах, похожих на древесные стволы, но иногда могли опускаться на 4 конечности, для более быстрого бега или чтобы карабкаться по скалам. Руки с мощными когтями были длинными и казались тонкими по сравнению с туловищем. Ранкоры были покрыты толстой бугристой кожей бурого, зеленоватого или серого цвета, которую невозможно было пробить даже выстрелом из бластера или колющим оружием. Пасть ранкора была полна острых зубов, но несмотря на это, они часто предпочитали проглатывать добычу целиком. Все это, а также свирепый нрав, делал ранкоров устрашающими противниками в бою. Эти существа обладали острым нюхом, а также хорошо видели в сумерках, но при дневном свете их зрение было довольно слабым. Именно этих существ с приходом изгнанной Аллии приручили датамирцы, хотя до этого долгое время способ их дрессировки был утерян. Войдя в атмосферу планеты, я стал любоваться здешними красотами. Девственная природа, не затронутая технологиями разумных планет, буквально казалась живой. Если Корусант источал силу из-за количества разумных, проживающих на нем, то датамирская энергия была буквально воплощением природной энергии. Я даже почувствовал в кабине запах леса и растений, хоть и понимал, что это невозможно. А еще я почувствовал нечто, что притягивало меня. Сконцентрировавшись на этих неизвестных ощущениях, я, закрыв глаза, стал пытаться понять, что поспособствовало данному феномену. Ощущение пусть и схоже с притяжением от моего кристалла силы, но чем-то отличается. Через несколько секунд мне пришло видение пирамидального сооружения, которое было практически все покрыто растительностью. Силы тьмы и света, исходящие от неизвестного сооружения, находились в равновесии. Такого баланса я не ощущал еще ни от чего, лишь мои попытки обуздать Бжуя, балансируя на грани тьмы и света, чем-то схожи по ощущениям. Но все равно, такое чувство, что энергия, излучаемая этим сооружением, и должна быть такое изначально, будто темная и светлая стороны силы, это два вида энергии, произошедших именно от этой неизвестной энергии. Алл, из медитативного состояния меня вырвал голос Тера, что прозвучал практически по духам. Открыв глаза, я обнаружил, что мы уже приземлились. Анья, вы отличный пилот, я даже не почувствовал приземления. Решил я хоть немного наладить отношения с этой нелюдимой джедайкой. Мы уже как полчаса назад приземлились, такое погружение в силу может быть опасно, разве вас не учили, что лучше всего делать это под наблюдением? Мда, Анья посмотрела на меня словно на неразумное дитя. Несмотря на то, что я прекрасно контролировал свое сознание и слишком сильно погружаться в силу я был не намерен, в этот раз что-то заставило меня потерять счет времени, будто я уснул, находясь при этом в медитации. «Пойдемте, думаю, нас уже заждались». Проигнорировал я замечание сестры джедайки и, встав, поспешил на выход. «Нужно будет обязательно разобраться, что заставило меня впасть в своеобразный транс, а также, что это за энергия, что сочетает в себе как светлую, так и темную сторону силы в идеальном балансе». Глава 55. Клан Поющие Горы приветствует джедая Анью. Мы всегда рады вашему визиту. На расчищенной площадке в лесу нас уже дожидалось наше сопровождение. Дело в том, что посадить звездолет в месте расположения клана не представлялось возможным из-за гористого рельефа. Поэтому мы приземлились у подножья горы, где нас встретили 6 датамирок в боевой традиционной раскраске верхом на здоровенных ранкорах 5-метровой величины. «Здравствуй, Асана. Ты как всегда прекрасно выглядишь, а твой Боря стал еще сильнее. Впервые за неделю знакомства с Аньей я увидел на ее лице улыбку, можно было бы подумать, что она прекрасная актриса, как большинство джедаев из-за специфики работы в области дипломатии, но я-то чувствовал через силу, что она говорит искренне. Мне сразу же пришло на ум, что Анья такая же феминистка, как и все здесь сумасшедшие женщины, а возможно она еще и лесби. Что-то уж странно она переглядывалась с этой Асаной. Ранкор же от похвалы в свой адрес что-то рыкнул и гордо стукнул себе в грудь своей огромной лапищей. То, что эти существа полуразумны, я знал, но вот видеть вживую машины для убийства, способные воспринимать речь разумных, а также обучаться вплоть до того, что в состоянии составлять примитивные предложения и изучать письменность, совершенно выбивается из образа животного. Ранкоры не менее опасны крайб драконов. А в некоторых случаях их стоит опасаться гораздо больше, ведь по сравнению с огромными и беспощадными крайб-драконами эти существа могут мыслить. А как известно, самый опасный хищник в галактике всегда есть и будет разумный, что в состоянии одолеть с помощью мозга любое животное. Не стоит задерживаться. Глава клана уже ожидает вас. В честь вашего прибытия мы организовали праздник. Как приятно. Вот только мне уже не нравятся взгляды, бросаемые этими стервами. Но я пока держусь и стойко изображаю из себя тупоголового мужлана. Лицо кирпичом, лицо кирпичом. Красавчик, прыгай ко мне, я прокачу тебя с ветерком. Одна из наездниц указала в мою сторону алебарды и весело подмигнула. Я же всем своим естеством почувствовал будущие неприятности. Возможно, я зря согласился на эту миссию. Но выбора-то у нас не было, поэтому я, опасно косясь на морду ранкора, прошел рядом с ним, и скорее всего он почувствовал мою настороженность, так как когда наши взгляды встретились, тот громко фыркнул. Не будь я одаренным, мог бы воспринять такое действие как угрозу, но сила молчала, поэтому я никак не отреагировал на его выходку. А ты понравился Бонни, она редко подпускает чужаков к себе. Фем-наездница гордо восседала на этом чудище, внимательно следя за мной. Я же спокойно, не подавая вида, что нервничаю, спокойно поставил ногу в специальное стремя и взобрался на спину в пассажирское сиденье позади девушки. Моя наездница, то есть феминистка, что разрешила сесть позади себя, отличалась от других девушек серебряными волосами. Да и вела она себя как-то более нагло, не обращая внимания на лидера их отряда, что выбивалось из первоначальной информации, предоставленной Аньей, ведь иерархия в клане Поющей Горы весьма строгая. Советую держаться крепче, если не хочешь свернуть шею. Предупреждение девушки немного запоздало, так как кричала она уже на ходу, когда ранкор, разогнавшись, оставлял за собой огромные клубы пыли. Корабль остался позади в режиме маскировки и автоматической охраны, которую осуществляет Астромех. Это только в фильме астромехов брали с собой на любую заварушку. Здесь же дроиды не более чем охранники звездолетов, ну и, естественно, навигаторы. Единственным исключением, когда астромехи покидают свои корабли, является техническое обслуживание звездолета, а также обновление своего навигационного космического компаса с галактической картой. Такая процедура производится примерно раз в полгода. Все это нужно делать из-за меняющихся координат звездных систем. Звезды, так же как и планеты, вращаются вокруг центра галактики, а не стоят на месте. Почему такую процедуру достаточно производить раз в полгода? Все просто, за небольшой промежуток времени астромех и сам может вычислить процент отклонения изначальных координат, дальше уже требуется помощь специальной астрономической координационной обсерватории. Да, только в фильмах так легко путешествовать по галактике, на самом деле это довольно сложный и опасный процесс, который в случае малейшей ошибки может привести к смерти. Причем смерть будет таковой, что ты даже понять ничего не успеешь, когда, выходя из гиперпространства, тебя распылит на атомы. Путешествие не заняло слишком много времени, всего минут 20 мы поднимались в горы, где воздух стал куда более разреженным. Место обитания клана было создано исключительно из камней, и судя по обработке этих камней, процесс строительства явно примитивный, либо с помощью телекинеза, которым владеют фем-ездючки, либо вообще с помощью обычной физической силы. Когда мы оказались у ворот клана, нас беспрепятственно пропустили, при этом стража все время косилась на меня и полностью игнорировала Тера. «Друг, я тебе еще никогда не завидовал, но сейчас мне кажется, я готов отдать все, что есть, лишь бы оказаться на твоем месте». Тера непонимающе посмотрел на меня, а вот моя сопровождающая весело рассмеялась, видимо, поняла причины моего переживания. «Не волнуйся, «Красавчик, я тебя никому не отдам». В ее голосе было подозрительно много силы. Такое чувство, что та пытается как-то воздействовать на меня, но поскольку я джедай, я, естественно, умею защищаться от подобного, а также я от природы куда более устойчив к воздействию на разум. Спасибо, премного благодарен. Поблагодарил я девушку, но та лишь рассмеялась на мои слова, а вот Анья посмотрела на меня слишком уж многозначно, что-то мне не понравилось в ее взгляде. Но через несколько секунд та снова вернулась к разговору с предводительницей отряда. Честно признаться, я вообще понятия не имею, как мне с ними общаться. Я, конечно, с момента возрождения практически не общался с противоположным полом, не считая некоторых нюансов, но здесь я банально не понимаю, как вести себя с этими амазонками. Сама территория клана выглядела не слишком большой, возможно, не больше 2 футбольных полей, такая вот маленькая деревушка. Мы прямиком направились в самое величественное из всех зданий, что было расположено в конце всего поселения прямо в самой горе. Мельком я заметил нескольких мужчин, что были одеты очень колоритно. Одеты они были в кожаные передники с полностью оголенной спиной даже без нижнего белья, что смотрелось весьма странно. При этом я заметил, что ни один мужчина не был недоволен своим положением. Они улыбались и общались между собой, практически не обращая внимания на воительниц. А еще я заметил, что практически все мужчины были забраками, точнее полукровками, так как их рога были не слишком большими, лишь незначительно выступая из кожного покрова, в то время как женщины были больше похожи на обычных людей. Но одно выделялось из всей этой картины. Мужчины вообще не сидели на месте, они что-то постоянно делали, в то время как женщины могли спокойно сидеть и полировать свое оружие. От этой картины меня снова передернуло, не дай силы я останусь здесь дольше требуемого для выполнения задания. Все, дальше пешком. Командир отряда вместе с Аньей спрыгнули с ранкоров и спокойно пошли ко входу в храм, ну или как еще можно назвать пещеру, где явно обитает предводительница всех фимок. Моя сопровождающая также легко спрыгнула с 3-метровой высоты, я же решил не выделяться, а спокойно слез, используя стремена, за что и получил несколько презрительных усмешек со стороны других наших сопровождающих на других ранкорах. Вообще я как можно меньше вникал в обсуждение Анны с Асаной. Мое дело маленькое, я скорее ценная боевая единица, нежели переговорщик, моя сильная сторона, это мускулы и меч, ну и сила, естественно, а не пустая болтовня. Остальное я оставлю на Тёра и Анью, пусть сами разбираются с этим шабашем. Мы долго петляли по каменным коридорам, явно сделанным рукотворно, пока не попали в просторный освещенный множеством факелов зал. Своды пещеры были невероятно высоки, даже с моим улучшенным зрением я еле увидел его конец, а посмотреть там было на что. Некие рисунки, где сражались полуголые девицы с различными существами, одних я опознал как ранкоров. «Приветствуем великую мать!» Все воительницы упали на одно колено, опустив головы, за исключением моей наездницы, та лишь склонилась и пошла в сторону женщины. Выглядела она, конечно, неплохо, для той, кому уже несколько столетий, на лет 35, но внешность меня волновала в последнюю очередь. Сила, вот что выделялось больше всего, такое ощущал я только от Йоды. Давление, что излучала женщина, было ничуть не слабее гранд-магистра, отчего я понял, что я ей не соперник, еще нет. По крайней мере, пока не освою джуя. Рада приветствовать друзей джедаев в своем скромном жилище. Присаживайтесь за праздничный стол в честь прибытия в мой храм. Я распорядилась подать сегодня самые лучшие блюда, надеюсь, вам понравится. Агвиндью величественно махнула рукой, и в зал быстро внесли огромный стол, а после также быстро он начал заполняться различными блюдами. Что интересно, все подавали женщины, о чем я и спросил у Анны, недоумевая, почему не их рабы заняты этим. Вход в храм Великой Матери мужскому полу запрещен, здесь могут находиться только женщины, шепотом сказала сестра-джедайка. А как же мы? Указал я большим пальцем себе в грудь. Вы – исключение, так как клан Поющий Гор и Орден в дружественных отношениях, а предыдущая мать весьма лестно отзывалась о гранд-магистре, ведь он был первым мужчиной, удостоенным почести войти в их священное место по праву силы. Теперь понятно, вот только мы-то вошли не по праву силы, а как представители ордена, а усмешка моей сопровождающей, что стала по правую руку от Агвиндио, не понравилась совершенно. Чувствую, что у меня сейчас будут проблемы. Глава 56. Весь этот театр абсурда мне начинал надоедать. Мы сидели за огромным столом и ели местные деликатесы. На самом деле здесь были одни овощи и фрукты, лишь небольшое количество мяса птицы присутствовало. Но на еду мне было плевать. Я уже давно насытился и ожидал, когда мы перейдем к основной части нашего задания, а именно разговору об одной из дочерей Агвиндио. Гадзирион была дочерью Агвинны. Насколько мне известно, ее сейчас нет на территории клана. По предварительной разведке Гадзирион была изгнана из клана за использование темной стороны силы. Но все, что сейчас мы делали, это сидели за столом и слушали праздные беседы независимых женщин. Сегодня отряд Раты смог загнать стаю диких ранкоров в ущелье скорби. Услышал я диалог между моей сопровождающей, что явно является дочерью Агвин, ну или ближайшей родственницей, и главой клана. Она всегда была способной, думаю, вскоре у нее будут все шансы стать старшей ведьмой, ответила моя сопровождающая, не сводя взгляда с меня. Вы правы, ее способности уже давно были замечены Великой Матерью. Впрочем, Великая Мать совершенно не реагировала на болтовню. Она, как и ее дочь, сверлила меня странным взглядом, от которого меня пробирала дрожь. Как вам угощение, друзья-джедаи? Будто читая мои недовольные мысли, главная Фимка решила заговорить. «Все прекрасно, госпожа Агвин», — ответила затера именно Анья. «Я даже не пытался встревать, но, видимо, все же мне не суждено спокойно посидеть. А вы, напомните, как вас зовут?» — нахмурила брови Агвин, будто реально пыталась вспомнить мое имя. «Алстис», — ответил я и замолчал. Тера же также не удостоился никакого внимания. Зато я стал темой для обсуждения всех баб, присутствующих за столом. Они пытались понять, чем я привлек внимание Великой Матери. Анья же стала еще более недовольной, будто я перешел ей дорогу. «Ал, от моей предшественницы я слышала, что джедаи невероятно сильны, в особенности мужчины. Ну вот, после ее слов все фимки будто с цепи сорвались. Мне с каждым разом действительно казалось это неким представлением, созданным специально для меня, а весь этот банкет – лишь декорация, созданная, чтобы скрыть настоящую причину дружелюбного отношения стервозных ведьм. Ахахахаха, Великая Мать, вы, наверное, шутите? Посмотрите на него. С начала праздника не осмелился заговорить ни с кем из нас, да он же трусливее наших мужчин. Если эта птаха сможет хоть раз прикоснуться ко мне, я стану его рабыней, пока сила не заберет меня. После слов дочери нынешней главы клана все фимки враз притихли. После такого дерзкого заявления сомнение о том, что эта сучка является дочерью главы клана, улетучилось. «Дочь, ты слишком импульсивна. Простите, джедаял, она еще совсем юна». Вот только слова утешения для местных баб стали еще большим поводом высмеять меня, словно я не могу даже постоять за себя и вообще не имею права находиться на поющей горе. «Мама, разреши сразиться с ним, и я покажу, что все мужчины – слабаки, не стоящие внимания Великой Матери». Агвиндио сначала посмотрела на свою взбаламученную дочурку, а затем на меня и с улыбкой, за которой кроется многолетний опыт интриг, произнесла: «Это не мне решать, джедаял наш гость, я не могу приказывать нашим союзникам. Ну вот, собственно, для этого нас здесь и собрали. Несмотря на то, что Великая Мать не собирается заставлять меня сражаться, если я откажусь, это покажет не только мою слабость и некомпетентность как представителя джедаев, это будет означать еще и то, что сам орден не заслуживает статуса союзников ведьм Датамира. Эх, знали бы, насколько многочисленнее орден джедаев, они бы были иного мнения. Даже если не брать в расчет количество самих джедаев, у нас есть сильные мастера, что в состоянии вырезать весь их клан Поющей Горы. Скорее всего, у мастера с многолетним опытом возникнут проблемы только с Агвиндио, но даже так он сможет дать достойный бой. А уж если кто-то из магистров, чья специализация – сражение, выйдет сражаться, то даже у этой Великой Матери будут проблемы. Что ни говори, а подготовка джедаев куда более качественная, нежели здесь, на отсталой планете, где из технологий, которыми пользуются ведьмы, только один голокрон для связи с храмом джедаев. По сути, вся сила Агвиндио в том, что уже на протяжении долгого времени она постигает силу, соответственно, ее связь с энергией куда лучше большинства одаренных. Как знал, что мое появление здесь не к добру, но не думал, что мне придется наказать девчонку. Несмотря на то, что она на несколько лет старше меня, всерьез я ее не воспринимаю. Думаю, здесь есть куда более искусные воительницы, чем дочь главы. Но те так же, как и глава, будут вытягивать за счет опыта и более долгого взаимодействия с силой. Прежде чем я покажу силу рыцаря ордена, вы должны кое-что пообещать. Мой требовательный тон стал для феминисток взрывной волной, их прорвало словно пробка из бутылки шампанского. Галдеж был такой, что невольно захотелось придавить всех телекинезом к полу. А еще мне не понравилось то, что Анья стала меня отчитывать при всех. Да как ты вообще смеешь что-то требовать? Ты хоть понимаешь, что? Ее шипение в мою сторону было прервано требовательным жестом руки Агвин, после чего у меня закрались мысли о том, что Анья Кура слишком уж подстилается под датамирок, будто у них куда более тесные отношения, чем у связанного лица, кем, по сути, она и является. Возможно, именно по этой причине она и стала нелюдимой в ордене, возможно, поэтому она отказалась от своего имени и стала называть себя темной женщиной. Кто ее знает, всегда настораживали такие женщины, непонятно, что у них в голове творится. Джедаи уже много лет наши друзья. Чего ты хочешь, рыцарь Алл? Голос Агвин был наполнен силой, когда она говорит, все замолкают. Сила, что она использовала как некие звуковые волны, распространялась по сводам пещеры, отражалась от стен раз за разом, пока энергия, вложенная в слова, не иссякала. Благодаря этому эффекту создавалось эхо, но не звуковое, а на уровне силы, действующее на разум. Тем самым слова Агвин становятся неким незыблемым законом для окружающих, будто сама сила говорит с ними. Внушение джедаев несколько иное, мы также используем слова для воздействия на разум, однако, если разумный не будет слышать то, что ему говорит джедай, то техника никак не подействует. Здесь же, даже если ты не будешь слышать слов Агвин, ты поймешь ее в любом случае, звуковая волна буквально проникает в твое тело, словно высокочастотные звуки или вибрации, что ощущаешь даже кожей. Очень интересная техника. К сожалению, датамирки вряд ли захотят обучить меня их мастерству. Но как я и говорил ранее, я больше рассчитываю на грубую силу, чем на всякие фокусы. Как по мне, чем сильнее жахнешь, тем лучше эффект, да и доходит до некоторых лучше тогда, когда показываешь свое превосходство над ними. Это не значит, что я не умею шевелить мозгами, просто я уже давно для себя решил, что разговаривать можно только с теми, кто слабее тебя. Большинство разумных просто не способны на диалог, если не считают тебя равными себе, для них ты просто пустое место. Так было всегда и так будет еще бесконечное множество лет. Поэтому, когда мы только приземлились на Датамир и местные жители показали свое пренебрежение к нам, я понял сразу, что нормального диалога не получится, пока мы не покажем силу. Я сражусь с вашей дочерью, но при условии, что ваш клан поможет в нашем расследовании. А если точнее, то нам нужно расположение сестер ночи, а также помощь в допросе Гадзирион. Век Агвин чуть дернулась при упоминании ее старшей дочери. Мама, разреши я накажу этого выскочку и докажу, что его место там же, где и всем мужчинам, на кухне. Я даже не обратил внимания на провокацию ее дочери, в то время как Анья что-то шипела в мою сторону, а все остальные фимки выкрикивали в мою сторону оскорбления. Агвин молчала, думая о чем-то не самом приятном в ее воспоминаниях. Молчать. Голос Агвин заставил всех заткнуть рты, даже ветер, что постоянно создавал в пещере некую таинственную мелодию из-за множества вырытых тоннелей, на несколько секунд стих. «Я согласна на твои условия, мальчик. Однако, если ты проиграешь, ты останешься на Датамире до конца своих дней и станешь первым мужчиной в гареме моей дочери Кары». От озвученных условий меня немного передернуло, но я быстро вернул себя в руки и слегка кивнул, означая свое согласие. Да будет так. Все представительницы молча встали из-за стола и стали убирать угощения, освобождая место для предстоящего поединка. «Почему бы не провести сражение на свежем воздухе?» — спросил я подошедшую Анью. Несмотря на ее нежелание отвечать, она все же сквозь зубы процедила: «ТЦ, нечего другим мужчинам видеть дерзкого мальчишку, что посмел посягнуть на святое клана». Но я понял, что фимки просто забоялись, что местные мямли, называемые мужчинами, увидят, как я выбиваю всю заносчивость из них. А жаль, хотя лучше до этого не доводить. То, что клан Поющей Горы пользуется светлой стороной силы, не значит, что они не накажут своих мужчин, если те устроят здесь революцию по свержению матриархата. Пока я ждал, когда все подготовит, дочь Агвин сначала куда-то пропала, а затем снова появилась вот только уже в своеобразном боевом облачении с разукрашенным лицом. Цвета боевого наряда, красный и желтый, присутствовали наголенники, наплечники, несколько составных грудных пластин, наручи и шлем, закрывающий только уши и затылок. В руках девчонка держала по железному мечу, что были чем-то схожи на катаны. Но это было не главным, я отчетливо почувствовал, что и металл у доспехов, и оружие были пропитаны силой настолько, что я не уверен, что световой меч с первого раза сможет повредить их. Мне все больше и больше становятся интересны секреты ведьм. Джедаи пусть и обрабатывают свое оружие и доспехи силой, но эта обработка качественно отличается. Нам приходится подпитывать силой металлу постоянно, дабы тот не потерял дополнительных качеств, в то время как здесь я вообще не чувствую, что девушка как-то воздействует на броню и мечи. Гордись, я буду сражаться в полную силу, надеюсь, ты сможешь развлечь меня хоть немного. Дорогуша, я не только тебя развлеку, но и заставлю скрежетать зубами после того, как унижу, ты мне не соперница. Не знаю, почувствовала она или умеет читать мысли, но мое пренебрежение к ней заставило ее злиться, отчего я услышал, как та заскрежетала своими беленькими зубами. Ну что ж, сейчас я покажу, что не просто так я являюсь наставником по фехтованию, даже магистры в ордене не расслабляются ни на секунду в спаррингах со мной, а некоторых я и вовсе заставляю выложиться на полную. Глава 57. Не знаю, чего я ожидал от этого спарринга. Возможно, тренировочные сражения со своими братьями уже настолько приелись, что мне хочется чего-то нового. Я не ощущаю угрозы от девушки напротив. Сила предупредила бы меня, будь противник вне моей весовой категории, а значит опасаться нечего. Поэтому для себя я установил некие рамки в этом сражении за свою свободу. Я не собираюсь использовать техники силы против Кары Тил, ну за исключением защитных. Моего уровня фехтования и физической подготовки будет вполне достаточно для победы. До начала оставались считанные секунды, но я уже начал слышать некое непонятное песнопение с ее стороны. В это же время я стал чувствовать возмущение в пространстве. Прямо передо мной стал формироваться вихрь силы. И если в начале формирования можно было почувствовать лишь слабый ветерок, то, когда мы приготовились и на правах главы клана Агвин Дьё дала отмашку, ветер превратился в мини-торнадо, поднявший всю пыль и камешки в пещере. Детские фокусы. Небольшое телекинетическое усилие в центре вихря, и торнадо распадается, из-за чего сильные порывы ветра вместе с мусором были направлены в разные стороны. Я передумал, никакого фехтования, разберусь с сучкой голыми руками. Сквозь завесу пыли девушка прорвалась словно волнорез, налетела на меня с яростным криком, попыталась проткнуть меня словно шашлык. Боевое предвидение с точностью до сантиметра помогло уйти от, пусть и идеальной с точки зрения обычного человека, атаки, но для адептов слишком предсказуемой. Стоит отдать должное Каре, подготовка у нее впечатляющая, как физическая, так и техника силы. При следующих атаках девушка пыталась с помощью телекинеза отвлечь меня, бросая мелкие камешки то в лицо, то в затылок. Неплохо. В пылу сражения решил немного с ней поговорить, но, увидев мое спокойное выражение лица, девушка стала атаковать еще яростнее. «Но ты слишком импульсивна, твои движения быстры, но ты слишком много тратишь энергии. Там, где нужно сделать всего шаг, ты делаешь два. Там, где стоит использовать силу лишь одной кисти для отвлечения внимания, ты вкладываешь в атаку силу всего тела. Аррррх, заткнись». Во время спарринга я успевал еще и поучать ее, чем выводил из себя еще больше. При этом я все время уклонялся от ее атак, задействуя при этом только шаги влево, вправо и назад, вперед, создав для себя воображаемый квадрат, из-за чего от начала столкновения в ближнем бою мы сражались только в пределах нескольких метров. Такая демонстрация силы возможна только если ты умеешь чувствовать поля сражения, а также когда твои силы на порядок превосходят силы оппонента. Вообще стиль сражения был весьма странным. Кара использовала что-то на основе Сарису и Атару, только с учетом холодного оружия, а не светового. Стиль фехтования был далек от совершенства, будто из двух форм взяли различные движения не совсем совместимые и объединили их во что-то одно. Если все феминистки здесь используют точно такой же стиль сражения, то им далеко до джедаев. Понятия не имею, как джедаи могли когда-то отхватывать люли, пока не прибыло подкрепление в лице Йоды. Либо датамирки с каждым годом становятся слабее, либо просто передаваемые знания постоянно искажаются, из-за чего обучение становится не таким качественным. Родись у них гений сражения, тот явно исправил бы это недоразумение. Но таких, видимо, давно не было. Что же до самой Агвин, от которой я чувствую опасность, то все дело в силе, ее контроль над ней явно превышает мой, да и предрасположенность явно не уступает моей. Сомневаюсь, что она мастер ближнего боя. Тем временем Кара снова стала что-то напевать. Я поначалу подумал, что ничего не произошло, но, когда были произнесены последние слова, мир для меня чуть пошатнулся. Ни хрена себе, какое мощное влияние на разум. Использовав толчок силы вокруг с областью поражения в 3600, я почувствовал, как оттолкнул не такую уж и слабую девчонку. Еще секунда мне понадобилась, чтобы избавиться от чужого влияния. Зрение прояснилось, и я увидел Кару, встающую с земли. Она немного прикусывала губу и явно была недовольна тем, что на меня практически не подействовало ее песнопение. На самом деле подействовало, причем довольно сильно, как для того, кто имеет хороший природный иммунитет к техникам разума, и к тому же является адептом силы, что еще больше увеличивает защиту. Атака была точечной, будто сконцентрирована на одну из областей головного мозга. У меня буквально пол с потолком поменялись местами. И если бы не сила, я бы упал на задницу в тот же момент, а так мои движения просто стали на секунду неправильными. При попытке повернуть влево, мое тело делало с точностью наоборот, движения на самом деле производились вправо. С верхом и низом та же ситуация. Видимо, Алия была мастером разума, раз ее дочери по сей день не разучились таким техникам. Впечатляет. Я даже испугался. Самую малость. Еще чтобы ее позлить, свел большой и указательный пальцы, оставив совсем крохотную щелку. Но, видимо, зря. Она кулаком ударила о землю и стала в ярости бросаться всем, что попадется под руку. Собственно, это, конечно, ничего не дало, но, думаю, пора прекращать, а то не хватало мне еще одной павшей на темную сторону. Поэтому, перестав улыбаться, я за несколько рывков, уклоняясь от всяческого мусора, даже от меча, запущенного в отчаянии, оказался рядом с Карой. Вторым мечом она попыталась отрезать мне голову, скрывая намерение до самого конца. Но перехватив ее руку и вывернув кисть, из-за чего та выронила меч, я думал, что она сдастся, однако упертая сучка атаковала второй рукой, как кошка, в попытке выцарапать мне глаза. Ее рука застыла в нескольких сантиметрах от моего лица, удерживаемая телекинезом. Следующая атака была коленом в пах, что тоже было перехвачено тем же телекинезом. Концентрация на нескольких вещах одновременно – основа джедаев в телекинезе. Но даже так она не остановилась, использовав последнюю свободную ногу. Она попыталась ударить меня в руку, удерживающую ее запястье. Мысленно прокляв бешеных баб, я использовал процентов 5 от способности удар силы, попав точно в икроножную мышцу. Атака была весьма болезненной, девушка вскрикнула, чем заставило множество наблюдательниц выхватить оружие, но Агвин властно всех остановила. «Ну что, сдаешься?» — спросил я, уже уставший не от сражения, а от ее упертости. «Агдрх!» Девушка внезапно из полуприседа, вывихнув себе правую кисть, так как хватки я не ослаблял, поднялась во весь рост и врезала мне лбом в подбородок, усилив неумело удар телекинетически. Пусть удар силы так и не получился у нее, но было довольно больно. Я даже отшатнулся на полшага назад, тем самым потеряв концентрацию и отпустил девушку. Что интересно, сила совершенно меня не предупредила о такой опасности, либо посчитав ее несущественной, либо вообще сама в шоке от действий этой полоумной. Сама Кара со стоном упала на пол спиной. Я поднес руку к губам и вытер непонятную влагу, затем посмотрел на кончики пальцев, на которых оказалось несколько капель крови. Настойчивости тебе не занимать. Но, думаю, на этом закончим. Надеюсь, ты все же признаешь поражение, потому что, если нет, я уже и не знаю, в каком состоянии передам тебя твоей матери. Немного похрустев челюстью, я посмотрел на Агвин. Победил рыцарь Алл, воскликнула мать Фимок. Как насчет сразиться со мной, джедай? Спросил Агвин, улыбаясь. Но от улыбки хмурый день светлее не стал, наоборот, по спине пробежал табун мурашек, и я поспешил выставить руки в защитном жесте. «Пощадите, великая, я всего лишь рыцарь ордена джедаев, я не смею бросать вызов главе клана Поющей Горы. Я слишком слаб, чтобы сражаться с вами, боюсь, что только наш мудрый гранд-магистр Йода сможет составить конкуренцию вам. Что, конечно же, ложь, но так я не принизил сам орден, а также сделал комплимент еще одной хитрой суке, что решила вытереть пол слабеньким мной. Я, конечно, мог бы сразиться с ней, да и продержался бы я куда дольше, чем против Йоды, но в итоге все равно я еще не соперник ей, сила не будет вводить меня в заблуждение. Еще рано сражаться с главой всех баб-воительниц. Хэймэм, так и быть, давайте же продолжим наш праздник, а потом поговорим о делах. Агвин развернулась, давая указания подчиненным, и стол с яствами и, скорее всего, выпивкой снова стоял посреди места недавнего сражения. А бедную Кару отвели к их лекарям, чтобы через несколько часов та снова присоединилась к нам. Глава 58. Ночной гость 18+. Вечером нам выделили несколько комнат, где мы можем отдохнуть. Феминистки решили, что на сегодня достаточно и, закончив праздник, перенесли обсуждение о рейде на сестер ночи на завтра. Что, естественно, не понравилось мне, находиться здесь в обществе полоумных баб, мне не особо хочется. Однако выбора особо не было. Либо мы терпим и ждем, либо пытаемся сами найти Гадзирион, что равносильно смерти. Так как ни я, ни Тера, ни даже Анья не в курсе, где находится база сестер ночи. Помедитировав перед сном, я уже собирался отдохнуть, как внезапно почувствовал, что к моей комнате кто-то приближается. Поскольку в пещере такого понятия, как двери, вообще не существовало, а было некое подобие занавеса из шкуры неизвестных животных, то войти мог практически каждый. Я молниеносно выпрыгнул из кровати, оказавшись под потолком и уперевшись о выступ, и стал молча ждать гостя. Тень медленно отодвинула шкуру и, практически бесшумно ступая, направилась к моей кровати. Я еще с помощью телекинеза стал удерживать шкуры, будто уже сплю. Поэтому силуэт на кровати можно было спокойно принять за человека. Вообще единственным освещением в таких вот комнатах было пробивающееся освещение из коридора, где горели странные факелы из непонятных кристаллов. Как только незнакомец коснулся шкуры, моя импровизированная подделка внезапно развалилась. А я, спрыгнув с потолка, оказался позади тени, активировав меч, приставил клинок светового меча к шее. «Если ты не объяснишь, что здесь забыла, я посчитаю это актом нападения. Поверь, даже если мне не удастся выбраться отсюда живым после твоего убийства, я постараюсь забрать как можно больше твоих сестер». Благодаря световому мечу незнакомку можно было хорошо рассмотреть. Мало того, что из одежды на ней было лишь несколько цветастых тряпок, еле прикрывающих интимные места, так еще и та не испытывала ни капли страха к моим угрозам. Наоборот, Каратил, улыбаясь, повернулась ко мне, выставляя на показ свою идеальную фигуру. Та пусть и имела довольно развитые мышцы, однако они не были гипертрофированы. Все ее тело было гармонично развито, разве что можно было отметить довольно впечатляющие бедра. Еще когда она приближалась, я понял, что это она. Сначала подумал, что та пришла отомстить за поражение, но все оказалось куда проще и сложнее одновременно. «Твое мастерство впечатляет, джедай, но как же ты встречаешь свою женщину? Неужели все джедаи такие грубые?» Девушка в каждое свое слово добавляла силу, но в этот раз слова действовали совершенно не так, как я ожидал. Словно сирена, эта сучка стала соблазнять меня. Ее легкие и плавные движения тела вызывали у меня сильное чувство возбуждения. «Ты не моя женщина. Даже под огнем звездного разрушителя я не стану заводить с тобой никаких отношений», — ответил я, медленно разгоняя силу по телу, избавляясь от ее наваждения. «Почему же? Я не привлекательна тебе?» — спросила она, будто обидевшись, прислонив указательный пальчик к нижней губе, а затем медленно стала обходить меня. В нос сразу же ударил приятный запах духов или чего-то похожего, по крайней мере от девушки пахло так, будто стоишь среди поля цветов. «Мне не нравятся ваши взгляды, я больше сторонник традиционных отношений между женщиной и мужчиной, их матриархальные гаремы меня совершенно не интересуют. Как скажешь, дорогой, ты победил меня в честной схватке, а значит, я принадлежу только тебе», — таково слово Великой Матери. Вот значит как, получается, Каратил с подачи своей мамаши пришла сюда. «Ты слишком спешишь», — но договорить я не успел. Мои яйца были зажаты рукой этой бешеной сучки. «Неужели я так тебе противна?» — зло зашипело мне на ухо эта стерва. Я же медленно с помощью телекинеза стал разжимать ее мальцы, а когда мои кокушенки были снова на свободе, я медленно выдохнул и, развернувшись, встретился взглядом с Карой. «Никогда не смей так делать». Мои слова были наполнены силой, и пусть никакой техники убеждения я не использовал, но ее все равно проняло, Она чуть отступила назад. Однако ее упертости нет границ. Она снова улыбнулась, будто ей понравилось то, что я стал действовать более властно. А то что, монах разозлится, мне говорили, что мужчины-джедаи остаются девственниками до конца своих дней. Вранье. Мы также используем секс как средство снятия напряжения. Просто мы стараемся не завязывать длительных отношений. Хотя, прожив в Ордене столько лет, я уже наслушался столько историй про то, сколько у джедаев внебрачных детей, что можно сделать вывод, что именно к этому правилу джедаи относятся наплевательски. Интересно, а Йода девственник, или они там с Ядль все же изредка шалят? Фу, блин, теперь образ двух зеленых коротышек, занимающихся сексом, еще долго не выйдет у меня из головы. Так в чем же дело, неужели я тебя не возбуждаю? Кара снова предприняла попытку приблизиться ко мне, но в этот раз я схватил ее свободной рукой за горло, прижал к стенке. Ты слишком дерзкая для рабыни. Ее глаза слегка расширились, а затем на ее лице расцвела улыбка. Оставив висеть меч в воздухе с помощью телекинеза, я притянул сучку к себе и впился в ее губы словно голодный зверь. Девушка довольно быстро пришла в себя от моего грубого поведения и стала отвечать на поцелуй, сначала не совсем умело, но с каждой секундой у нее получалось все лучше, что странно для датамирки. Сорвав с нее эти нелепые тряпки, видимо предназначенные чтобы соблазнить меня, я толкнул ее на свое спальное место. Хоть оно и было устлано различными шкурами, однако поскольку сама кровать была сделана из камня, приземление все равно мне показалось слишком жестким. Но девушка, будто не замечая боли, наоборот, застонала как от оргазма. Я же, сняв с себя одежду, подошел к непослушной рабыне. Ведь, по сути, она сама сделала себя таковой, пообещав перед всеми, что станет моей до конца дней.